Глава первая. Я оглядываю свое отражение в зеркале и тихо выдыхаю. Мне кажется, я совсем не похожа на саму себя после того, как высветлила волосы. Хотя это и произошло после отъезда из России 2,5 года назад, почему-то до сих пор не привыкла к тому, что это я. Ничего от прошлой Сони Синицыной не осталось. Из отражения на меня смотрела уже молодая женщина. И давно не Синицына. Рокотова. Клим позволил уехать и некоторое время пожить спокойно. Будто выжидал какого-то момента. Но какого и, главное, зачем? Ясно, что он хотел как-то расквитаться за смерть дочери с Лютым. Но для чего ждать так долго? Оставалось только гадать. С момента возвращения в дом Демида, здесь, в России, я не нахожу себе места от волнения. Не могу отделаться от мысли, что Клим втянет во все эти разборки моего сына. А он втянет. Я не сомневаюсь в этом ни на секунду. «Ты готова?» В комнату заглядывает Демид. Его голос вырывает из мыслей. Обернувшись, замечаю скользящий по телу заинтересованный взгляд и невольно передергиваю плечами. «Да, почти. Поможешь надеть цепочку с кулоном?» «Да, давай!» Рокотов проходит в комнату и забирает протянутое украшение. Он убирает распущенные волосы на плечо, застегивает замок на цепочке и, облокотившись на спинку кресла, встречается со мной взглядом в зеркале. «Почему не носишь то колье, что я тебе подарил недавно?» «Я не привыкла носить такие дорогие вещи. Ты же знаешь». «Это самая плохая черта в тебе». «Как там Тима?» Перевожу я разговор. «Няня уже уложила его». Я морщусь при упоминании няни. Не люблю оставлять Тимура с посторонними людьми. Я никому не доверяю. Любой из помощников по дому может докладывать Климу о происходящем. Поэтому чужих я к сыну стараюсь не подпускать вообще. Может быть, у меня уже паранойя развивается, но мне так спокойнее. «Татьяна Сергеевна — хороший человек и профессиональная няня. Не переживай, Соня. Тем более это всего на один вечер». Успокаивает меня Демид, чуть улыбаясь. «Ну, может, еще на ночь?» Вздрагиваю от такого прозрачного намека и бросаю на него быстрый взгляд. «Тебе не стоит забывать, что ты моя жена». «Как раз об этом я прекрасно помню», — огрызаюсь я. «Или тебе недостаточно кольца на пальце, и ты хочешь на меня ошейник надеть?» «Я был бы не против. Пусть все знают, что ты мне принадлежишь». Демид неуловимым касанием мягко спускает тонкую бретельку платья вниз и, склонившись, оставляет несколько мягких поцелуев на плече. Двигаясь выше, целую шею. Прикрываю на мгновение глаза. Рокотов останавливается. Выдыхает на ухо, опаляя горячим дыханием. «Придешь сегодня ночью?» «У нас фиктивный брак», — нервно тараторю я. «Нет, Соня, брак как раз-таки настоящий. Ты моя жена, мне казалось. За 2,5 года ты уже свыклась с этим?» «Настоящий?» Сверкаю я глазами и порывисто поднимаюсь с места. Разворачиваюсь к Демиду и в полголоса шиплю. «У нас настоящий брак?» «Для тебя это новость?» Иронично вскидывает бровь он. «Да, дорогой, для меня это новость. Цежу я. Потому что при настоящем браке мужчина заботится о жене и ребенке, и опасности подвергать их ни за что не станет». «Никто не подвергает вас опасности». «Мы вернулись назад. Вернулись, когда Клим приказал. Значит, ничего не закончилось. Его игры только начинаются. Только теперь он не только мной воспользуется, но и Тимой». «Значит, ты хочешь, чтобы я вас защитил? Тебя и Тимура?» уточняет Демид, прищурившись. «Ты же сам говоришь, что наш брак настоящий. Так что да, я этого хочу». «Говорю, но если ты хочешь получить от меня защиту, то будь добра, и ты выполняй условия соглашения». «Какие еще условия?» «Их два». «О, вот как!» Хмыкаю насмешливо. «Первое. Ты позволишь мне нормально общаться с Тимуром. Да, он не родной мне сын, но я хочу воспитывать его наравне с тобой. Мы же семья». Сжимаю губы в тонкую нить и сухо уточняю. «Еще что?» «Еще?» С ленцой переспрашивает Рокотов и пожимает плечами. «Еще я хочу. Еще детей. От тебя». «Что?» Растерянно моргаю. «Ты все поняла, Сонечка, не маленькая девочка». Усмехается он и говорит, твердо глядя на меня. «Я хочу настоящую семью». Застываю на месте, не в силах отвести от Демида взгляд. «Это низко». Наконец выдыхаю в ответ. «Ты знаешь, что у меня нет выбора». «Ты мне тоже выбора не оставила. Я ухаживал за тобой, дарил подарки, заботился два этих грёбаных года. Кто из мужиков сейчас ухаживает дольше? Так что теперь решай сама. У тебя целый вечер на раздумье, чтобы определить, приходишь ты сегодня ко мне или нет». «Демид!» «Нам пора идти, Соня. Машина уже ждет». Отрезает он жестко и, развернувшись, выходит из комнаты. Выхожу из комнаты только через 5 минут, когда удается окончательно взять себя в руки. Я не привыкла жить с прислугой, но Демид настоял, чтобы у нас были повар и горничные. А в частном доме к ним прибавлялась и охрана. Еще несколько пар внимательных глаз и ушей. И хоть со всеми, кто у нас работает, у меня хорошие отношения, даже, можно сказать, приятельские, я никогда никому не рассказываю ни о чем. И сейчас показывать, что что-то не так, тоже нельзя. Если так подумать, мама все так же остается единственным человеком, с кем я могу поговорить. Но даже ей не расскажешь всего. Если она узнает, что ее внуку угрожает опасность, да еще и смертельная, у нее точно случится сердечный приступ. Она ведь до сих пор думает, что с Демидом мы поженились от большой любви и ничего не знает о настоящем отце Тима. Да и Лютый сам не в курсе, что у него есть сын. К счастью, иначе возненавидел бы меня еще больше. В машине мы хоть и сидим рядом с Рокотовым на заднем сиденье, но я настойчиво пытаюсь игнорировать его. Мой муж тоже делает вид, что все в порядке. Хорошо, хоть не заводит разговор о чем-нибудь постороннем, потому что настроения на это нет вообще. Юбилей мэра города устроили в дорогом ресторане в центре города с открытой верандой и парой сотен гостей. А поскольку Демид является одним из самых крупных бизнесменов и щедро инвестировал в разные государственные проекты деньги, нас он пригласил в числе первых. Будь моя воля, осталась бы дома с Тимуром, но я, как примерная жена, должна изображать счастливую семью и сопровождать мужа везде. В ресторан мы входим как любящие супруги. Рокотов держит меня под руку, я прижимаюсь к нему и приветливо улыбаюсь. Никого не должны касаться наши проблемы, а у Демида имидж портить нельзя. «Демид Сергеевич!» — восклицает незнакомый мужчина, отвлекаясь от гостей. Он протягивает руки для объятий и направляется к нам. «Давно не виделись, дорогой!» «Рад вас видеть, Юрий Степанович, с юбилеем!» — улыбается Рокотов в ответ, пожимая его ладонь. «Спасибо, спасибо, дорогой! 50 лет как один день прошел, а?» Весело шутит он и переводит на меня взгляд. «А кто эта очаровательная девушка?» Демид привлекает меня к себе, крепко обнимая за талию. Пользуется моментом. «Моя жена!» Мы переглядываемся страстным взглядом молодых супругов. Только я в этот момент мечтаю шлепнуть его по рукам. Рокотов усмехается уголком губ, замечая возмущенный испепеляющий огонек в моих глазах и, как ни в чем не бывало, представляет нас. «Соня, это Юрий Степанович Савицкий, замечательный мэр не менее замечательного города». «Рад, рад знакомству!» Он мягко пожимает протянутую ладонь. «Я очень рада. Поздравляю вас с юбилеем!» Улыбаюсь искренне. Улучшаю момент и все же отстраняюсь от Демида. «Надо вас познакомить с моей женой, но она куда-то исчезла снова!» Савицкий бегло осматривает стоящих рядом гостей. «О, вот, кстати, и Ульянов! Помнишь? Ты хотел познакомиться с ним». Я понимаю, что у них сейчас завяжется долгий разговор о бизнесе и со скучающим видом оглядываю зал. «Я пойду пройдусь немного». Чуть трогаю за рукав Демида, чтобы привлечь его внимание. Он бросает на меня короткий взгляд и едва заметно кивает, давая разрешение. Вряд ли найду хоть кого-нибудь из приятелей, но, может, хоть наконец-то познакомлюсь с кем-нибудь здесь. Подруги мне ужасно не хватало. Хотя я и общалась со многими женами партнеров Демида, все равно близкой дружбы как-то не получалось завести. Так что я неторопливо хожу между группками людей, вежливо улыбаясь и просто пытаясь понять, с кем можно недолго, непринужденно поболтать. Спотыкаюсь на ровном месте, когда натыкаюсь взглядом на Клима. Он как раз только попрощался со своим собеседником и направлялся в противоположную сторону. Клим практически не изменился со времени нашей первой встречи. Лишь еще сильнее посидел, и больше появилось морщин в уголках глаз и в области рта. Все тот же цепкий, холодный взгляд, искривленные в усмешке губы. Интересно, Элла, его дочь, была похожа на него? Мне хочется сделать вид, что мы незнакомы, и исчезнуть, но мужчина тоже замечает меня. Кивает в знак приветствия и направляется ко мне, стуча тростью. Клим слегка прихрамывает, но мне до сих пор кажется, что трость с резным металлическим набалдашником он использует больше для антуража. Учитывая вечно идеальный строгий костюм, кажется, что ему хочется походить на какого-нибудь английского аристократа. Кто знает, может, у него сдвиг на этой теме, и он считает себя человеком голубых кровей, а другие ему не ровня. «Соня, рад тебя видеть. Ты так похорошела. Брак определенно пошел тебе на пользу». Улыбается Клим так натурально и радостно, когда останавливается напротив, будто и правда рад встрече. Будто не наставлял на меня никогда пистолет и не собирался убить. Будто не заставил силой выйти замуж за Демида, чтобы тот окончательно стал его союзником. Будто не дал понять, что мой сын во всей этой дурацкой войне из-за мести просто разменная монета. Не знаю, как он собирается шантажировать Лютого, но то, что в этом всем будет замешан Тимур, ясно как день. А я еще до сих пор не знала, как там Леся. С того самого момента после аварии, когда она осталась там, в раскуроченной машине вместе с Лютым. Демид не отвечал на вопросы о девочке, ясно дав понять, что разговоры о ней под запретом. Только намекнул, что с ней все в порядке. Клима я видела за все это время впервые, поэтому и упускать момент даже не думала. «Как Леся?» Сразу сходу спрашиваю я, игнорируя приветствие. «Почему тебя так заботит моя внучка?» «Просто хочу знать, что с ней все в порядке». «С ней все в порядке, девочка», — усмехается Клим. «Просто поверь». Он явно хочет закончить разговор о ней, но я настойчиво продолжаю. И все же хочется немного побольше узнать. Она все так же с Костей? Да, Соня, она с Костей. Пока что. Мне вот знаете, что интересно? Тяну я почти нараспев. Подхватываю бокал шампанского с подноса проходящего мимо официанта и произношу. Вы так долго охотились за ней. Пытались похитить. Переживали, что с Лютым ей опасно. Но когда Леся оказалась у вас в руках, оставили ее с ним. Как же так? Клим молчит. Разглядывает меня своим холодным прищуром, как хищная птица, готовая наброситься и растерзать жертву. Я понимаю, что он не ответит. Для него я пустая кукла, перед которой не стоит расшаркиваться. Ему нужен мой сын, а не я. Так что ни на какие вопросы отвечать он не планирует. Так и выходит. Ты слишком любопытная, а такие девочки долго не живут. Хмыкает он холодно. Кажется, Клим скоро через слово начнет сыпать угрозами. Но пока что это только угрозы. Поэтому я все равно стою на своем. И все же, то есть вы сначала так беспокоились о внучке, что у родного отца ее похитить хотели, а потом что? Когда появилась возможность отомстить Лютому, сразу же за нее ухватились и на Лесю наплевали, да? Все это тебя не касается. Твое дело — ложиться под Демида и держать рот на замке. Постарайся справляться с обоими заданиями одинаково хорошо. Кривит губы в издевательской усмешке Клим. Сжимая тонкую ножку бокала до такой степени, что еще немного, и он хрустнет в пальцах. Настолько сильно хочется выплеснуть дорогущее пойло в его холёное лицо. Меня так и подмывает поддаться порыву. Поэтому приходится на мгновение закрыть глаза, чтобы справиться с ним. И не натворить дел, о которых потом придется пожалеть. Клим словно не замечает моего испепеляющего взгляда и побелевших губ. С усилием забирает у меня шампанское из руки и неторопливо осматривает зал, наполненный гостями. Его взгляд останавливается в одной точке, и он хищно ухмыляется. «О, а вот и наш общий друг!» Тянет Клим с затаённым предвкушением и салютует кому-то бокалом в качестве приветствия. Оборачиваюсь в направлении его взгляда и перестаю дышать, когда встречаюсь глазами с Лютым.